Я возьму корзинку. Вся радость, вся близость пропала. Дора чувствовала себя виноватой, наказанной. Ей стало стыдно. Она подошла к нему и положила руку ему на плечи. «О, дорогой, если вам хочется, если в самом деле это ничего, и вы думаете, что и он не рассердится, ей незачем знать, прекрасная», — сказал пан повеселей с блестящими глазами. «Дора, вы здесь сами говорили. Слушайте, радость моя, мы заедем по дороге в гостиницу, пообедаем, затем я уйду, переночую где-нибудь в другом месте и вернусь завтра утром к завтраку. Если и он спросит, мы расскажем ей, а если нет, и есть тысяча шансов против одного, что она не спросит и даже не поинтересуется. Мы молча солжем ей, не скажем ничего, и мы проведем дивный вечер вдвоем. Красота моя, вы так щедры, вы опять самая щедрая женщина в мире». Но когда они опять очутились в автомобиле, спеша найти чудное местечко, о котором слыхал пан, она смутно почувствовала, что этот проект не совсем нравится ей. «Вы в самом деле думаете, что это ничего, что и он не поймет этого дурно?» — отважилась она спросить, боясь опять увидеть на лице пана неудовольствие. Но он весело посмотрел на нее и нежно сказал: «Напуганное дитя! Ну хорошо, моя дорогая, мы поедем, а потом отдадим и он самый правдивый отчет о нашей безгрешной поездке. Согласны?» «О, дорогой!» — сказала Дора, целуя его рукав. «В таком случае смейтесь своим жасминовыми глазами. Мне кажется, вы меня боитесь». «Нисколько!» — воскликнула Дора. «О, пан! Взгляните на закат!» Пан замедлил ход машины, и они стали любоваться небом, которое казалось лугом, усеянным цветами, сиренью, мимозами, алыми пионами. Высоко над ними, как маленький цветочек, заблестела звезда. «Нам надо спешить», — сказал пан. «Уже без четверти восемь. Вот как раз гостиница. Я зайду попросить воды, а то радиатор стал как будто нагреваться». Он вошел в гостиницу, и несколько минут спустя старик вынес оттуда кружку воды, полил из нее никелевую часть и принял с благодарностью шиллинг. «Ну, теперь полным ходом», — сказал пан. В его голосе слышалось волнение. Он одной рукой прижал к себе Дору и со смехом взглянул ей в глаза. «Все зори и солнечные закаты не могут быть прекраснее вас», — добавил он. Автомобиль бодро взлетел на холм, но затем зашипел, минуту поколебался и стал. «Ах, черт!» — воскликнул пан, поднимая крышку. «Не осталось почти ни капли бензина. Нам надо вернуться в гостиницу. Туда он дойдет». Обратно вниз они доехали беспрепятственно. Опять появился тот же старик. «Я знал, что вы вернетесь», — сказал он, — «потому что очень пахло бензином. А потом на дороге осталась лужа. И как это она уже высохла? Чудеса!» Он не знал, что бензин улетучивается. Конечно, в гостинице бензина не оказалось. Ближайшая деревня была за несколько миль, да и там, по всей вероятности, его тоже не было. Глаза пана улыбнулись. Он сказал Доре: «Судьба решила, дорогая». Теперь бесполезно было спорить, жаловаться или выражать беспокойство. «Судьба решила», — как эхо повторила Дора. «Добрая судьба», — улыбнулся пан. Он вышел повидать хозяина, заказать комнаты и обед, и все устроить. Дора села на скамью под изгородью из высоких мальв и задумалась. Условности и строгие правила приличий никогда не интересовали ее по той простой причине, что она не обращала внимания на раз установившиеся подробности и мелочи жизни. Условности не стесняли ее, потому что она, сама того не замечая, всегда их соблюдала. Конечно, ее любовь к пану была чем-то отличным от того, как принято в ее кругу, и, конечно, всякий другой, она вполне честно это допускала, мог видеть в их любви